Дюнка. Май. Решетка, отделяющая дом от чердака, не запиралась. В полном молчании они прошли мимо бетонной коробки, где ворочались и гудели моторы двух маломощных лифтов. Прошли мимо низенькой двери с навешенным на ручке амбарным замком, взобрались по аккуратно окрашенной железной лестнице и выпрыгнули в сырость весеннего вечера. 25 этажей не приблизили их к звездам. До тех и было-то всего 2 или 3. По темному небу ползли, постоянно меняя очертания, рваные серые облака. Где-то здесь было кафе. Сейчас от него остался только железный скелет пляжного грибка, брошенный за ненадобностью и потихоньку покрывающийся ржавчиной. Старые перила ржавели тоже, и поэтому Клав не стал к ним прислоняться. Здесь не нужен был свет. Весь фасад дома напротив залит был пестрой мигающей рекламой, и Дюнкино лицо, различимое до последней реснички, казалось то апельсиново-желтым, то сиреневым, то зеленым, как трава. Клав знал, что выглядит не лучше. Дюнка улыбнулась краешком губ. «Цирк!» Клав поежился. Он не боялся высоты, но неожиданно холодным оказался ветер. «Клав, я тебя люблю!» Он почему-то вздрогнул, положил холодные ладони ей на плечи. «Дюночка! Клав! Дюн!» Он быстро облизал губы. «А что, если бы я умер?» «Что бы ты делала, если бы вдруг...» Выражения ее глаз изменились. «Кажется, это был страх». «Извини», — сказал он поспешно. «Я...» «Ты не бойся, Клав», — сказала она шепотом, и очередная вспышка рекламных огней сделала ее лицо медным, яростно загорелым, как у индейца. «Ты не умрешь, не бойся». Рекламные огни мигнули. Теперь крышу заливал темно-синий свет, и лицо девушки с просительно полуоткрытыми губами сделалось матовым, как тот барельеф на темном камне надгробия. Клав отшатнулся, но Дюнкины руки сомкнулись вокруг шеи, желая его удержать. «Клав, не покидай меня!» Руки разжались, Дюнка отступила, и в новом беззвучном взрыве цветных огней Клав увидел, какими мокрыми сделались ее ресницы, и резанула острая жалость. «Я не покину. Никогда. С чего ты...» Дюнка отступила. Из глаз ее почти одновременно выкатились 2 тяжелые капли. Она чуть заметно качнула головой, будто говоря: «Нет, ты не веришь мне?» Дюнка отступила еще. «Какой я идиот!» — яростно подумал Клав. «Все эти страхи и колебания! Она ведь понимает, каково это ей всякий раз ждать меня и всякий раз бояться, что я... Все, не приду больше! Перепуган, отрекся!» «Дюночка, я клянусь тебе всем, что у меня есть! Клянусь жизнью!» Ему казалось, что она ускальзывает от него, будто во сне, что протянутые руки никогда ее не коснутся, поймают пустоту. И он облегченно вздохнул, дотянувшись, наконец, до опущенных вздрагивающих плеч, и притянул к себе, и шагнул навстречу, спеша обнять и успокоить. «Я никогда...» Она чуть-чуть уклонилась, еле-еле скользнула в сторону, почти незаметно. Под самыми его подошвами текла, выплескивалась на тротуары, перемигивалась огнями и перекликалась сигналами ночная улица, стадо машин, человеческие фигурки перед витринами, крохотные, будто муравьи на песке. Воздух стал густым и отказался наполнять его судорожно разинувшийся рот. Между ним и пустотой не было ничего, не было посредников, один на один. Улица слилась перед его глазами в единую пеструю ленту, а крыша медленно, будто нехотя, накренилась, желая сбросить человека, как крендель, прилипший к краю противня, как готовый к употреблению крендель. Он увидел сетку проводов, которую не замечал раньше, аккуратный ряд фарфоровых изоляторов, нотная линейка черных напряженных нитей. Он увидел фантик, втоптанный в асфальт совсем рядом с вычурной урной. Невозможно разглядеть бумажку с такой высоты, когда сливаются перед глазами лица людей и цветные коробки машин, но Клав разглядел. Крыша накренилась еще, а воздух не опереться. Сосущая пустота, осклизлая воронка неминуемого падения. Он качнулся вперед, еще полшага. Под ногами, кажется, больше ничего нет. Опора ушла, а воздух не опереться. Земля тянет! Завороженный, покорный, не умеющий сопротивляться пустоте, Клав балансировал на краю крыши, и стены домов смыкались к колодцам, и на дне его текла улица, море огней. И тогда беззвучно закричал внутренний сторож. Неприметный, намертво, впечатанный в мозг, за последнюю неделю дважды спасавший Клаву жизнь. Сторожевой центр, будящий парализованную волю, острый и злобный инстинкт самосохранения. Нет! Край крыши, сделавшийся гранью, дернулся под ногами. Клав качнулся. Вместо улицы мелькнула перед глазами стена противоположного дома, облепленная рекламой. Он отбросил себя от края, отшвырнул от пролома в ржавой ограде. И сразу после этого небо. Три тусклых звезды в разрывах облаков. В какой-то момент ему показалось, что он лежит внизу, на асфальте, смотрит в небо стекленеющими глазами. А вокруг, замаранные его кровью, вопят и суетятся прохожие. Но он лежал на крыше, которая ближе к звездам на целых 25 этажей, и над ним склонялось одно единственное лицо, и свет рекламы сделал его мертвенно-зеленым. И в мокрых глазах застыло непонятное, но вполне явственное, пугающее выражение.